37. Таллин. «Вы рассеяны, Таллин», — сказал Лоуд. «Я не чувствую себя рассеянным», — ответил Таллин. «И что, плохо реагирую? Медленно?» Он смотрел на Лоуда, но ответила Беата. «Нет, ваши реакции крайне быстры. Похоже, вы демонстрируете увеличение потенциала». Таллин не чувствовал, что у него как-то увеличивается потенциал. Каждый новый день был все тяжелее из-за постоянных болей чесотки. А теперь к нему в голову без предупреждения лезли слова «снег и дождь». А с ними приходило предчувствие гибели, мимолетное желание сделать «что?» Он попытался собраться с мыслями. «У вас еще один запрос на звездных сердцах», — сказал Лоуд. «Мне неинтересно, хватит и одного». Он не останавливался, но не мог оторваться от челомехов. «Мы хотим изучить вашу реакцию на другой раздражитель», — сказал Лоуд. «Анализ вашей реакции на первую эмоциональную стимуляцию вызвал у нас беспокойство. Для сравнения нам нужна вторая, и у вас есть право ее получить». «У меня есть и право ее не получать». «Право получить важнее», — сказала Беата, неожиданно возникнув сбоку. «А безопасность платформы прежде всего». Казалось, пол поехал у Таллина под ногами, и тот впечатал в него левый каблук. Лоуд сказал. «Мы имеем в виду, что если платформа потерпит крушение, вы погибнете, а наша первоочередная обязанность — поддерживать вашу жизнь». Таллин остановился и осмотрел обоих челомехов. Они немного разошлись, так что ему пришлось переключать взгляд с одного на другого. «Если я это сделаю, — сказал он, — вы позволите мне продолжить общение с первой женщиной?» «Что там она говорила? Снег?» Первая женщина не запрашивала ответа Таллин. «Новая скоро выйдет на связь». Рейзер. Рейзер наполовину обошла дом, где жила Дельта, и остановилась. Слишком много погасших фонарей. Поднимался ветер, и повсюду носились бумажки. На мгновение она задумалась, не вернуться ли, и не попробовать покончить с недоверием между ними, но решила оставить все как есть. Путь до дома занял 20 минут. Ее ячеечник был таким же, как у Дельты, только еще более запущенным. Его обшивка проржавела и отваливалась. Рейзер остановилась у подъезда и взглянула на камеру. Та работала, и это было хорошо, вот только она была выключена, когда Рейзер выходила из дома. Она остановилась на ступеньках, открыла сумку и покопалась в ней. Вздохнула, развернулась, пересекла улицу, а потом еще две, пока не подошла к мертвой камере на углу. Проскользнула в дверь сразу за ней и дождалась, пока висевший на хвосте мужчина пройдет мимо. Сняла куртку и бросила ее в подъезде, подобрала камешек и положила в туфлю. Отцепила от сумки ремень и взяла ее под мышку, закатала штанины и снова вышла на улицу, пройдя путь до своего дома, изменившийся из-за камешка походкой. Рейзер быстро заскочила внутрь, пряча лицо от камеры. Им потребуется несколько минут, чтобы проследить ее путь и обнаружить, что до мертвой камеры она не существовала. И примерно в это же время хвост осознает, что его стряхнули. У нее в квартире никого не было. Как только Рейзер открыла дверь, на связь вышла Синт. «Установлен контакт с Таллином. Из вашего профиля он знает, что вы работаете на правдивые рассказы. Другая личная информация может быть изменена. Он анонимизирован. Не верьте конкретным ответам». «У меня сейчас нет времени». Но Синт пропала, на мониторе высветилось «Привет». Рейзер убедилась, что ее окна затуманены, а дверь заперта, и вернулась к монитору. «Наверное, ничего страшного не случится. Хвост еще долго будет обыскивать улицы и лишь потом решит, что она вернулась тем же путем. Она даст Таллину 15 минут, а потом смотает удочки». Прежде чем она успела ответить, пришло новое сообщение. «Прости, не уверен, что мне этого хочется». «Все нормально», — ответил Рейзер. Не зная, почему, она до боли хотела его увидеть. Может, потому что он сказал «прости». Она снова вспомнила лицо Таллина таким, каким оно было в баре, а потом на мгновение в больнице, заключенным в ту клетку. Потерянная душа, ее специальность. Придвинувшись к монитору, как будто это делало Таллина ближе, она написала. «Если хочешь, можешь молчать. Не знаю, найдется ли нам вообще о чем поговорить, но, может, я расскажу о себе. Как насчет этого? Тебе не нужно говорить ни слова, и ты можешь оборвать связь в любой момент». «Хорошо», — ответил он. «Ладно, прости. Не привыкла о себе рассказывать. Обычно я людей о них самих расспрашиваю. У меня профессия такая. Я пишу для правдивых рассказов. Я Рейзер». Ее имя моргнуло, и она поняла, что Таллин увидит что-то другое. Ей хотелось сказать, что они знакомы, но эти слова до него бы не дошли, а связь бы прервалась. Таллин ответил. «Да, Я читаю правдивые рассказы. Раньше читал, по крайней мере. «Я давно этим занимаюсь», — написала Рейзер. «Вечно в движении, вечно в пути». Она собралась с мыслями. Это была ее история. Рейзер вдруг поняла, что прежде никому ее не рассказывала. «Меня всегда интересовали люди. Моя мама была врачом. Она приходила домой и говорила о своих пациентах, о том, как они живут. После того, как папа умер, мы остались вдвоем. Мне тогда было 8». Она помнила ночи вид ночного неба, размытого слезами, и теплые объятия матери. «Мне жаль, прости». «Ну, что случилось, то случилось. Мы как-то много извиняемся, тебе не кажется?» Была ли эта пауза знаком того, что он расслабился? Ей очень хотелось увидеть его, обменяться сожалеющими взглядами или чем-то в этом роде. «Мы с мамой часто говорили о людях. Выдумывали им будущее, что они будут делать после больницы. Судя по ее рассказам, они всегда выздоравливали, чтобы прожить ту жизнь, которую мы для них сочинили. Я сначала им завидовала, тому, что они уходили из больницы, а мой папа не смог, и тому, что у них были эти жизни, а у папы уже не было. Но они не могли все покинуть больницу живыми», — написал Таллен. «Не могли», — он спросил. «Ты в порядке? Я не знаю, как тебя зовут. В смысле, знаю, но...» Слова стерлись с монитора. «Я в порядке», — ответила она. «В общем, я стала выдумывать истории о своих друзьях, дарила им яркое будущее, потом вышла в песни и стала делать то же самое для незнакомых людей. А потом со мной связались правдивые рассказы и сказали, что будут мне платить. Но мне придется встречаться с людьми лично, а не просто в песни». «Что стало с твоей мамой?» — спросил он. Рейзер представила, что Таллен заметил ее улыбку. Он спрашивал о том, о чем спросила бы она. Ему было интересно. Он клюнул. «Моя мама умерла», — ответила она. «Сколько тебе было лет?» 14. «А мои родители умерли, когда мне было 17». Мерцающие слова. Значит, там на платформе кто-то вмешался. Рейзер посмотрел на время. Уже миновало 8 минут. «Тебе нравится писать?» — спросил он. «Как ты выбираешь людей?» «Выбирают правдивые рассказы. Для этого есть ИИ. Не знаю, как он ведет отбор, но людям не всегда достаются интересные, захватывающие жизни. Вот что у меня лучше всего получается. Жизни на краю. Я многому научилась, многое попробовала». Что-то моргнуло, а потом появился ответ. «У меня не очень интересная жизнь. Ну, то, чем я занимаюсь, утомительно. Не получается нигде осесть, и куча шрамов остается. У меня несколько стержней и пластин». Она не знала, проскочит это или нет, увидит ли он связь. Таллен с той клеткой на голове, их короткий обмен фразами в больнице. В уголке монитора высветилось оповещение. Рейзер его проигнорировала. Кто-то всего лишь прислал ей перезвонилку. Она написала. «Никогда не думала, что мне захочется покоя. У меня нет настоящих друзей, только истории». У нее пересохли губы. Она взяла немытый таз и слизнула с краешка слабую кислинку кафе. Прошло уже 10 минут. Ей пора бы уже кончать с этим. «История — это не жизни, а не о том, как мы ведем наши жизни, а я не думаю, что когда-то вела свою». Ответа не было. «Ты еще здесь?» «Да». «Так ты поэтому на звездных сердцах? Это значит, что ты покончила с историями?» Зеленое оповещение замигало быстрее. «Нет», — ответила она. Долгая пауза, очень долгая. «Ты здесь?» — спросил Рейзер. Ничего, кроме бледного налета подсказок от звездных сердец. Почему бы не спросить, какая еда ему нравится? Рейзер ждала. Ответа не было. Может, они собираются оборвать связь? Или уже оборвали? Возможно, ему нравится путешествовать? Какой у него любимый цвет? Дерьмо, подумала она. А потом он ответил. Звездные сердца — это ведь тоже про истории, да? Про поиск чьей-то истории, которая тебе нравится. О, да. Она едва не рассмеялась. Ей хотелось увидеть его лицо, хотелось страшно и необъяснимо. Это было глупо. Сначала Бейл, который был сумасшедшим, а теперь этот мужчина, с которым она едва знакома. Рейзер посмотрела на время. Дерьмо. 16 минут, а оповещение мигает все яростнее. Послушай, мне сейчас надо идти. Можно мы еще раз поговорим? Не дожидаясь ответа, она закрыла диалог и почувствовала себя странно опустошенной. Немедленно возникла Синт. «Это было хорошо. У меня есть то, что нам нужно. Но также я заметила в его профиле на звездных сердцах, что до вас, пустельга прах, у него был еще один диалог». «Повезло ему», — пробормотала Рейзер и обнулила монитор. Посмотрел на сообщение. Оно было от Дельты. Дельта. Дельта закрыла за Рейзер дверь. Дура писательница. И дурак Бейл. Ей захотелось, чтобы Бейл был жив. Тогда она смогла бы наорать на него. Подходя к столу с разогретой овсянкой с сельдереем, Дельта взглянула на сияющий аквариум с камнями. Они с Бейлом собирали их на берегу, камушек за камушком, в течение нескольких месяцев. А потом, обустроив аквариум, наполняли его водой под старманьяк. Увидев, как преобразился и засиял унылый угол ее комнаты, Дельта онемела от восторга. Это был единственный раз, когда она слышала смех Бейла. Это он придумал добавить рыбок. Конфисковал их у контрабандиста. Они были адаптированы к аквариумам и не выжили бы, вернувшись в море. «Или Дельта их заберет, или они умрут», — сказал он, вываливая их в аквариум каскадом свечных огоньков. Бейлу нравилась идея того, что у Паксерши будет аквариум, который за пределами Хлада стоил бы несколько миллионов бидолларов. Дельта не знала, почему показал его Рейзер. Может, чтобы поразить ее? Но не расскажет ли писательница кому-нибудь? Она не до конца доверяла Рейзер. Та продумывала все, что говорила, а сказав, наблюдала, какой эффект произвели ее слова. Прямо как Паксеры. И она не хотела разговаривать о звездных сердцах. На экране медленно плавала заставка Харва. Легкий ветерок придавал ей рельефность и настроение. Дельта заметила, что на край монитора вторглось еще какое-то изображение, и открыла его. Еще одно сообщение от Харва. Новое. Это была жардиньерка с акациями. Нежные листья и тонкие, похожие на волшебные палочки ветви, были так же красивы, как и все, созданное Харвом, но выглядели не слишком четко. Это было совсем не похоже на Харва, так одержимого деталями. Дельта едва не велела букету провести автокоррекцию, но спохватилась и, проглотив последнюю ложку каши, сказала: «Показать подробности ошибки». Акации погасли, оставив после себя легкую шафрановую дымку на мониторе. Дельта выпрямилась. Харф ненавидел шафран. Это была их общая шутка, что он никогда не будет использовать этот цвет. «Эй, Харф!» – прошептала она. Потом, отпихнув тарелку и быстро утерев рукавом губы, приказала: «Открыть отчет об ошибке». Дымка сгустилась в слова. Дельте потребовалось несколько минут просмотра текста и снимков экрана, чтобы сообразить, что перед ней. История личных контактов Таллина. Зачем присылать ее отдельно? И почему сейчас? Неужели Харф что-то в ней нашел? Дельта открыла повседневку Таллина и проглядела ее. «В. Надеюсь, вы тот наладчик, который мне нужен. Мой валоратор, я купил его 2 месяца назад, не может стабильно работать дольше часа. Вы можете его починить?» «О. Возможно, он просто перегревается. Я с вами еще свяжусь, но пробовали ли вы...» Сообщений было очень, очень много. Этот архив должен был что-то значить, иначе Харф не рискнул бы переслать его Дельте. Но это была не более чем переписка наладчика техники. На мониторах с камерами зажегся и сразу же погас красный огонек. Она подняла взгляд и увидела, как Рейзер покидает дом и уходит вдаль по улице. Больше ничего не было, но Дельта снова проверила все камеры, а потом встала и занавесила аквариум. Комната помрачнела. Она заглянула в историю просмотра Таллином после жизни. Ежедневно он проводил там чуть больше часа, что было в пределах нормы. Всегда раздумывал целый день, прежде чем проголосовать, что было дольше обычного, и редко заходил на парасайты. Дельта нашла папку, полученную без запроса, и быстро пробежалась по обычным рекламам путевок и пищевых добавок вперемешку с заманухами парасайтов. Ничего особенного. Она изучила даты в его повседневке. Файлы охватывали несколько месяцев, но заканчивались в день инцидента с флешиком. Тот последний день начался с цепочки заявок на починку, оставшихся без ответа. Она прочитала последнее отправленное Таллином сообщение. Оно было из его повседневки, датировано утром дня нападения. На просьбу о починке Таллин написал, что сейчас уходит, и ответит, когда вернется. Дельта представила, как он диктует эти слова, выключая мониторию, последний раз перед тем, как выйти на улицу и повстречаться с Эмилом Флешиком. Бедолага. Она прокрутила ленту назад и увидела цепочку похожих ответов Таллина. «Я ненадолго ухожу, но отвечу сразу, как вернусь. Спасибо, что подбросили работу. Я займусь ей, как только появится минутка, а это должно быть скоро». Таллин был занятым человеком. Дельта продолжила методично просматривать сообщения в обратном порядке. Что-то в ней казалось ей неправильным. Она читала дальше. Если не считать простых подтверждений, что сообщение получено, последним, что он сделал, была регистрация на звездных сердцах. Дельта остановилась и вернулась к папке, полученной без запроса. Звездные сердца вечно рассылали наживку. У самой Дельты топка была переполнена парасайтовской заманухой, но тут было что-то посерьезнее. Кто-то приложил кучу усилий, чтобы подсадить Таллина на звездные сердца. Сигнал сообщил ей, что отключилась одна из уличных камер. Дельта проигнорировала его. У нее были хорошие камеры-дублеры. Она вернулась к поздним ответам Таллина на просьбу о починке и поняла, что они не попадают в его обычный стиль. В них не было ни одного совета по быстрому исправлению неполадки. «А вы пробовали?» «Да, она что-то нащупала». Дельта проверила тайминги нетипичных ответов. Каждый из них был отправлен ровно через 50 секунд после получения комментария. У нее по шее забегали мурашки. Таллин не пользовался моментальным автоответчиком. Он пытался создать иллюзию того, что находится дома, хотя его там не было. Или кто-то другой пытался. Дельта нашла последний не 50-секундный ответ и сопоставила время. Последний раз Таллин точно находился рядом со своей мониторией сразу после регистрации на звездных сердцах. Вот. Его подсекли сразу же, как только он клюнул на звездные сердца, и произошло это за 2 дня до инцидента с Флэшиком. Они все это спланировали, кем бы они ни были. Он пробыл у них 2 дня. Поэтому они и выбрали Таллина, одиночку. Нужен был кто-то, кого не хватится в этот необходимый им срок. Все это время, возможно, впервые в жизни, Бейл был прав. Хорошо, следующий вопрос. Зачем им завлекать Таллина на звездные сердца? Вырубилась еще одна камера. На этот раз Дельта проверил ее и предыдущую тоже. Дублеры работали, вели съемку, но это было необычно. Дельта подошла к двери и убедилась, что та заперта. Легче будет пробиться к ней через стену, чем через дверь, а стена была укреплена металлом 3-звездочной ударопрочности. Дельта очистила монитор, позволила ему вернуться на цветочный луг. Итак, Десис следил за реакциями Таллина на приманку звездных сердец. Десис знал, что Таллин каждый вечер гуляет по берегу, и Десис отключил местные камеры. А убийство Флэшика тогда были чем? Отвлекающим маневром? Нет, скорее всего, они были неотъемлемой частью плана. Таллина похитили с пляжа и в течение 2 дней тщательно готовили к операции, которая спасет ему жизнь после того, как Бейл отыщет его во время серии убийств. Неужели им нужен был всего лишь подопытный кролик для экспериментальной нейрохирургии? Почему тогда не похитить бродягу? Это совсем не так рискованно. Маньяк после жизни промышлял этим годами, прежде чем его поймали. Столько убийств? А нейрохирургическая операция даже не сработала. Какой безнадежный, чудовищный бардак. И зачем усложнять все это звездными сердцами? Почему просто не похитить Таллина? И почему ты прислал мне это именно сейчас, Харф? Пробормотала она. Вырубилась еще одна камера, на этот раз внутри здания. Дельта достала свой пистолет и зарядила его. Десис отключал камеры для похищения Таллина, но Дельта была у себя дома, и у нее были дубли. Если он думает, что застанет ее врасплох, то его ожидает большой красный сюрприз. Дельта вспомнила, как Десис нависал над ней, пока она разговаривала с Бейлом, глядя на показатели кровяных датчиков и намереваясь снять его с задания. «Я хочу, чтобы Бейл продолжал работу», — сказал Десис, и она едва не задохнулась, почуяв его дыхание. «Вам понадобятся все ваши люди, офицер». «Так точно», — громко отозвалась она. Конечно же, он был тверд, словно лед. Он контролировал диспетчера, который контролировал операцию. Он сделал Дельту своей куклой, даже не залезая к ней в голову. Теперь она все поняла. Звездные сердца были ключом, а не обманкой. Операция над Таллином вовсе не провалилась. Просто Дельта смотрела на все это с неверной точки зрения. Им нужен был кто-то, подготовленный неврологически и подходящий для работы на платформе. Бродяга для такого не годился. Таллин выписался из больницы и направился прямиком в Ронан. Зачем ему это делать, если это желание не было подсажено извне? Ему даже могли сказать, что это его последняя надежда. Дельта проверила пистолет. Целью был не Таллин и не экспериментальная операция. Им нужна была платформа. А регистрация Таллина на звездных сердцах требовалась потому, что именно через парасайт они собирались связываться с ним на платформе. Но что еще они ему подсадили? Что он должен был там для них сделать? Кому и зачем вообще нужна платформа? Последний взгляд на монитор, и она заметила еще один неоткрытый цветочек от Харва. Но времени проверять его уже не было. Отключилась очередная камера. Дельта переслала маленький тюльпан Рейзер и вернулась к камерам, включив вместо уличных и коридорных собственные дубли. Еще раз проверила замки. Потом подошла к окну в комнате и с беспокойством выглянула наружу. Через дорогу что-то двигалось. Обрывок бледно-зеленой пленки пронесся над землей, а в тенях мелькнула фигура, мелькнула и пропала. Дельта вернулась к мониторе и проверила камеры на этом участке. Ничего. Она перемотала запись на удвоенной скорости. Сердце ёкнуло у нее в груди, и Дельта выругалась. На мониторе ничего не происходило, никакого движения. Она снова выглянула на продуваемую ветром улицу, а потом на пустую трансляцию с камеры, где никакого ветра не было. Дельта перевела взгляд на другой монитор, на послание Харва. «Эй, Харв», — прошептала она, — «почему ты отправил его именно сейчас?» Дельта попыталась открыть послание снова, но эта попытка уничтожила его. Спустя мгновение монитор погас. Ее ладони потели. Она отперла и открыла дверь, сжимая пистолет в руке. В коридоре никого не было. Она сделала несколько быстрых шагов и бросилась обратно в квартиру, закрыв за собой дверь. Вывела на мониторе вид с коридорных камер, отмотала на 20 секунд назад и стала смотреть. Пусто. Ее там не было. Ее пьютерия отключилась, а все камеры отказали. Она была слепа по отношению к внешнему миру. Она проверила свой паксерский и личный коммы. Оба не работали. Посмотрела на запястье. Ничего, кроме биения пульса, зато уж тот несся как бешеный. Не послышался ли в коридоре шум? Дельта осмотрела замки, а потом пробежалась по ним рукой, просто чтобы быть уверенной, потому что неожиданно перестала доверять чему бы то ни было. Принесла с кухни сковородку и медленно провела ей вдоль окна на уровне головы. Маленькое синее пятнышко на стекле двигалось вместе со сковородкой. Не совсем точка, скорее синяя слеза, текущая слева направо. Это задумывалось как предупреждение, которое должно было заставить ее выскочить в коридор, но тут они просчитались. Дельта могла вычислить источник по углу падения лазерного луча. Она затуманила окно и прошла в свою спальню, где надела визор и еще раз проверила оружие. Пробежалась по функциям визора. Данные поступали только изнутри квартиры. Дельта была полностью изолирована от внешнего мира. Ни информации, ни связи. И второго предупреждения не будет. Дельта выключила весь свет и затемнило стекло визора. Теперь у нее осталось лишь ночное видение, зернистое и призрачное. Она примотала запасную линзу от визора к сковородке, чтобы та больше походила на голову, а ручку сковородки к спинке стула, и передвинула его к окну так, чтобы голову было видно. Потом устроилась вместе с пистолетом на втором стуле и сделала окно прозрачным. Она надеялась, что они слишком торопятся, чтобы различить обманку. Что-то врезалось в дверь у нее за спиной. На стене возникла слеза прицела. И Дельте как раз хватило времени, чтобы сохранить изображение на визоре, прежде чем окно разлетелось, сковородка треснула, а стул опрокинулся назад и упал. Стена позади сковородки выбросила облачко, обращенное в пыль краски. Анализатор визора выдал ей линию огня и местоположение источника. Дельта синхронизировала с визором пистолет и отправила огнезаряд ровно по линии прицела снайпера. В дальнем доме осветилось окно, и мгновение спустя она услышала чмоканье и грохот взрыва. За ее спиной снова послышался удар, и дверь начала подаваться. Дельта быстро отправила «Привет, перезвони мне» всем своим контактам, потом повесила пистолет на пояс, обернула руки полотенцами, выбросила за окно аварийный десантрос и выпрыгнула вслед за ним, лишь в последнюю секунду воспользовавшись полотенцами, чтобы замедлить падение. Она ушла чисто. Вокруг никого не было. Дельта отбросила полотенце в темноту, но со светящимся тросом она ничего поделать не могла. Он был создан, чтобы привлекать внимание спасателей. Окно напротив все еще озарялось пламенем. Снайпер должен был оставаться там достаточно долго, чтобы высмотреть результаты выстрела в прицел. А Дельта действовала стремительно. Его, как минимум, оглушило. Она побежала. Если получится уйти на какое-то расстояние от дома, у нее появится шанс. Они заглушили связь в ее квартире, но доступ к ПАКСу и ВОКСу должен вернуться в любой момент. Ей нужно всего лишь добраться до ПАКСа.